Михаил Голубин. Действенное покаяние. Часть первая. Евангельское покаяние меняет жизнь, приносит истинную радость. Рассмотрим, как распознать настоящее, действенное евангельское покаяние, чтобы не спутать его сложным представлением о покаянии. Бог повелевает. Есть такая притча. Бог дал задание ангелам, чтобы они принесли на небо самое дорогое, что найдут на земле. Когда все ангелы собрались, и каждый из них принес показать то, что посчитал самым ценным, поджидали запоздалого, последнего ангела. Он принес что-то маленькое в ладошке, и все ждали, чтобы увидеть эту драгоценность. Когда он ее раскрыл, это оказалась слезинка грешника. Эта притча хорошо отражает евангельское представление о том, как Бог ценит покаяние грешника. Ради покаяния грешника Бог готов воздвигнуть даже шторм на море, привести в действие стихии, чтобы вернуть непослушного пророка и направить туда, где Бог ожидает слезинку грешника. Ради этой слезинки Бог готов даже работать на глубине морской со своим человеком. Он повелел большой рыбе, чтобы она послужила камерой-одиночкой для непослушного пророка, где Божий человек оценит и пересмотрит свое представление о Боге, что Он не только строгий судья, который будет карать всех врагов Израиля, но еще и милосердный Бог, который ценит слезинку грешника, который так много доставил боли Израилю. Книга Ионы посвящена даже не тому, как Иона был на морской глубине, а пересмотру представлений о Боге. Как важно для него покаяние грешника. Прочитаем из проповеди апостола Павла в Афинах в Ареопаге. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяния апостолов, 17 глава, 30 стих. Бог повелевает. Апостол обратился к греческим философам и объясняет, что божество – это не камень или дерево. Есть всемогущий Бог, Всевышний, который Вселенную сотворил. Он каждого из вас любит, ждет, и вам нужно сейчас покаяться всем и повсюду. Отложите времена неведения. Человек, который не понимает сути покаяния, пребывает в неведении. Есть много религий, которые отвергают эту доктрину. У представителей сторожевой башни, свидетели Иеговы, эта истина, доктрина о покаянии, размыта, перечеркнута. Мне довелось быть у постели Степана Германюка. Лежит, молится, к вечности готовится. Он молился надо мной, когда я еще был ребенком. Призывал Божие благословение на меня, на мою жизнь. Сейчас он не просто спрашивал, как дела, как твоя жизнь, а рассуждал со мной о богословских вопросах. Степан Григорьевич мне задал необычный вопрос. «Как ты думаешь, почему богач попал в ад?» Наша первая реакция на этот вопрос примерно такая. Наверное, потому что жил для себя. У ворот страдал Лазарь, но богач не обращал внимания на чужую боль. Он был эгоистом и, наверное, неверующим человеком. А Степан Григорьевич ответ находится в тексте. Он сказал же, то есть этот богач, находясь в аду, сказал Аврааму: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Евангелие от Луки, 16 глава, 30 стих. Богач попал в ад за то, что не покаялся. Богач понял только в аду, что оказался в этом страшном месте мучения за то, что не покаялся. Он понимает, что нужно сделать, чтобы и его братья сюда не попали. У богача теперь правильная догматика, но уже в аду. Как поздно к человеку приходит прозрение. Мудрый старец сказал мне: «Я очень много думаю о покаянии. Этот человек свою жизнь посвятил Христу. 10 лет отбывал срок за веру в Бога при советском режиме. И этот человек, готовясь к вечности, много думает о покаянии. Он уже давно покаялся, ему ли каяться? А он думает о покаянии. С годами жизни с Богом обостряется осознание важности этой доктрины. Начало и повеление Евангелия. Когда пришел Иоанн Креститель, то начал проповедовать: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Затем пришел Христос и проповедовал то же самое: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А в чем в этих словах заключалась сенсация для тех времен? Дело в том, что практика крещения, погружения в воду, уже давно была известна Израилю до того, как пришел Иоанн со своей проповедью и со своим крещением. Была такая практика обращения язычника в иудаизм с помощью 2 обрядов. Если обрезание – это сакральный, не публичный обряд, то публичный обряд – это крещение. Если язычник хотел стать частью Израиля, то должен был публично принять крещение, погрузившись полностью в воду. Не кропление, не омовение, а именно полное погружение. Так язычник приобщался к Божьему народу, его теперь называли прозелитом. Но Иоанн пришел и говорит к иудеям: «Покайтесь и креститесь. Если вы каетесь по-настоящему, то приходите к Иордану и принимайте крещение». Это был ужасающий и непонятный удар по еврейским представлениям, ведь Иоанн ставит иудеев на один уровень с язычниками. Считалось, что язычникам нужно было погружаться в воду, чтобы приобщиться к иудейской семье. А в представлении иудеев спасение определялось принадлежностью к иудейскому народу и соблюдением Моисеева закона. Если хотите быть спасенными, вам нужно креститься. Нам, иудеям, креститься? Да, креститься. Но прежде вам нужно покаяться. И свое покаяние вы подтверждаете публичным актом крещения. У элиты было много вопросов. Кто тебе дал такое право? С чего ты взял, что так надо? Но большинство считали его пророком, сознавали что-то очень важное и шли к нему креститься. Поэтому Евангелие начинается с призыва к покаянию. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Царство Небесное начинается с покаяния. Это старт для грешника. А для покаяния нет формулы. Мы можем думать, что для покаяния надо выйти вперед, встать на колени, произнести какую-то особую молитву «Прости меня». Но в Евангелии видим, что покаяние происходило без каких-то шаблонов. Для кого-то покаянием было побыть у ног Иисуса, поплакать и потом своими волосами отирать ноги Иисуса, причем ни одного слова «прости». Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 3 по 8. Кто-то висел на кресте и говорил: «Мы достойное по делам нашим приняли. Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Евангелие от Луки, 23 глава, стихи с 39 по 43. Возможно, разбойник рассчитывал, что ему не так будет ужасно и страшно в аду, и его страдания как-то смягчатся. Но то, что он услышал в ответ, наверное, было неожиданным. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Разбойник даже не сказал слово «прости», но Бог видит состояние грешника. Покаяние – это не просто какие-то особенные слова, а то, что происходит внутри, после внутренних перемен в жизни человека. Кто-то кричит: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 35 по 43. А кто-то пришел поблагодарить и услышал: «А где же те 9? Вера твоя спасла тебя». Евангелие от Луки, 17 глава, стихи с 11 по 19. Закхей не сказал ни одного слова «прости», а лишь объявляет, что половину имения раздаст, а кого обидел, воздаст вчетверо. И Христос говорит: «Истинно говорю, что ныне пришло спасение дому сему». Евангелие от Луки, 19 глава, стихи с 1 по 10. Никто из этих перечисленных людей даже не сказал слово «прости». Покаяние часто сопровождается этим словом в нашей практике. Тем не менее, это больше, чем «прости». Игра в покаяние. Процедуру покаяния можно разыграть. Мой дедушка рассказывал, как офицер КГБ вызвал своего подчиненного и дал ему задание внедриться в христианскую церковь. Тот не понимает, как нужно внедриться. И этот офицер говорит: «Для начала нужно покаяться». Он не стал долго объяснять, что такое покаяться, а вышел из-за стола, упал на колени и чуть ли не разрыдался со словами: «Прости меня, Господи, грешника страшного». Потом встал и говорит: «Понял как?» Этот человек научился исполнять форму покаяния в лучшем виде. Но что изменилось у этого грешника? Стало еще хуже, и это ужасно. Человек может играть в покаяние или каяться так, что в жизни ничего не меняется. Есть старый рассказ про одну христианскую семью фермера. Сын у фермера рос непутевый. Однажды он заявил: «Отец, я ухожу из дома». «А что, сынок, тебе не живется дома?» «Но Христос же учил: идите и проповедуйте Евангелие всей твари». «Сынок, но там не написано, чтобы всякая тварь шла и проповедовала Евангелие». «Для проповеди Евангелия нужно самому переродиться, стать другим человеком. Что ты можешь рассказать грешнику, когда сам являешься грешником? Тебе нужно самому покаяться. Однажды я спросил друга пресвитера, что он думает о сегодняшних массовых покаяниях на молодежных общениях. Идет призыв, и молодежь выходит. Бывает, что под 90 человек выходило каяться, мы радовались. Друг дал удивительный ответ. Это напоминает победу Иорама. Иорам, сын Иосафата, был иудейским царем. Наступило время, когда потомки Исава решили отложиться от Иудеи. Они находились в вассальном положении, платили дань, у них не было своего царя. Давид их когда-то покорил, но во времена Иосафата потомки Исава подумали: «Сколько можно? Давайте отложимся». Иорам со своими колесницами устремился против Едома, в Цаир, и произошла битва, в которой он победил. Тем не менее, Едом все равно отложился и поставил над собой царя. Вывод: бесполезная победа. Ты пошел войной, победил, а они все равно отложились. Чтобы выйти с покаянием, нужно себя победить. Преклониться перед Богом, сказать «прости». Многим трудно это сделать, отозваться на призыв. Но в жизни может ничего не поменяться. Каким был, таким и остался, как невозрожденный грешник. Что тогда изменится после его крещения? Был сухой грешник, а стал мокрый. Бесплодные победы, бесплодное покаяние. Так чем же сопровождается истинное евангельское покаяние, причем не только мирского, но и церковного грешника?